Василий Лазарев. «Звездный гамбит». Книга первая. Глава первая. Исход. Человечество в начале 22 века достигло пика противоречий. Постоянные локальные конфликты наконец-то переросли в один большой планетарного масштаба. Круг замкнулся. Фигуры на доске заняли свои места, создались окончательные коалиции и альянсы, каждый выбрал свою сторону. Никто уже не видел мирного пути для разрешения накопившихся проблем. Существование на планете двух непримиримых группировок зашло в тупик, из которого можно было выйти только с помощью большой войны. Одиночные подрывы ядерных фугасов в прошлом веке никого не впечатлили, и в настоящий момент земляне решили использовать все, что у них было припасено друг для друга в полный рост. Большая война грозила начаться в любую секунду. Парадоксально, но неуловимо малая часть человечества аккумулировала почти две трети ресурсов планеты. Богатые семьи, владеющие значительными накоплениями, хотели их сохранить любыми путями. Но они понимали, что так долго продолжаться не может. И тут, как нельзя кстати, был изобретен гипердвигатель, способный вырваться за пределы материнской системы и достичь далеких планет еще при жизни путешественников. Среди золотого миллиона, не миллиарда, решено было как можно быстрее строить транспортные космические корабли, которые доставят его представителей в иные лучшие миры. В это время накал страстей на планете достиг апогея, и дело неуклонно шло к последней войне. Это обстоятельство подстегнуло строительство космических кораблей, и старт состоялся буквально накануне военных действий. Возможно, начало глобальному конфликту дало именно одновременное исчезновение сразу всех влиятельных людей на планете, и бразды правления попали в руки безумцев, давно вынашивающих смертоносные планы. Собственно, само начало путешественники наблюдали уже с орбиты, готовые к старту в глубины галактики. Земля на их глазах покрывалась отвратительными язвами ядерных взрывов и вскоре скрылась под пепельным покрывалом, окутавшим многострадальную планету. Дольше оставаться на орбите не имело смысла, и корабли отправились навстречу лучшей жизни. Земля Прайм. Система Коготь. 1568 год после исхода. Сегодня хороший день. Стол накрыли в Белом зале, самом роскошном, во дворце Романовых. Огромное помещение могло вместить одновременно несколько сотен человек. Большие панорамные окна выходили на великолепный сад с прудом, по которому бороздили белые и черные лебеди. Слева и справа от каждого окна возвышались на постаментах бюсты великих предков семьи. На стенах висели картины древних мастеров, вывезенные с земли. Жемчужиной белого зала являлся грандиозный камин, украшенный скульптурами морских тварей. Точно такие же полностью покрывали многочисленные колонны из белого мрамора, поддерживающие свод. Обеденный стол установили в самом центре, и за ним легко могли уместиться полсотни человек, но в данный момент их не насчитывалось и десятка. Фамилия Романовых имела долгую историю и глубокие корни, уходящие на сотни лет еще на той самой земле, которую пришлось покинуть. Впрочем, как и остальные богатые семьи, покинувшие планету и приумножившие на новом месте свое состояние. Земля Прайм в системе Коготь являлась густонаселенной планетой и управлялась императором. Кроме нее империя включала еще две планеты в системе. Церера обладала огромными залежами ископаемых минералов, среди которых встречался селениум. Минерал, крайне необходимый для производства гипердвигателей. По самым скромным оценкам, Церера содержала до 20% всего селениума, в разведанной галактике. Третья планета называлась Компас и ничего особенного из себя не представляла. Обычный кусок камня, но в последнее время вездесущие ученые выяснили, что она раньше была населена загадочными существами. Сам император был заинтересован в исследованиях, и Компас наводнили археологи. Через некоторое время после приземления на Земле Прайм люди обнаружили в космосе странные образования, напоминающие темные воронки, и сперва приняли их за пресловутые черные дыры. Всего их нашли 3 штуки во всей системе. Воронки пытались исследовать, пока один любопытный ученый случайно не попал в одну из них на прогулочном катере и пропал. Его сочли погибшим, но он вновь появился в системе на следующий день. Так были открыты телепортационные ворота. Кем они были созданы и когда? Ответа исследователи так и не нашли. Ворота работали постоянно, координаты их не менялись. Таким образом, люди получили стабильный доступ в другие системы, в которых, в свою очередь, нашли точно такие же пространственные туннели или ворота. Недолго думая, ученые организовали экспедицию по исследованию и составлению карты туннелей в доступных для заселения системах. Таким образом, люди открыли для себя много нового. Первая экспедиция обнаружила разветвленную сеть туннелей и планеты, пригодные для заселения. Кроме них, экспедиция встретилась с 2 инопланетными расами. Обе являлись гуманоидами — Нлонги и Элла. Первые выглядели почти как люди, только ростом не превышали 1,5 метра. Вторые, наоборот, напоминали сказочных эльфов под 2,5 метра ростом. Не узнали ученые только самого главного, кто и когда установил ворота, соединив между собой при этом системы с планетами, пригодными для жизни. Не знали этого и инопланетные расы, или не хотели говорить и молчали. Впрочем, ворота работали стабильно, и об их создателях быстро забыли, сочтя наличие пространственных туннелей, как само собой разумеющимся фактом. Также империи людей принадлежали еще 3 системы — система собаки, Нави и медвежья пасть. Система собаки не имела планет, только оставшиеся после грандиозной катастрофы поля астероидов, и бесчисленные объемы газа, среди которых нередко встречались весьма полезные. Еще в системе добывали лед. Система собаки представляла собой тупик, и попасть из нее куда-либо еще через ворота не представлялось возможным. Система Нави имела 1 планету — сад. Планету-курорт, за которую пришлось повоевать с соседями из рассвета. Те проживали через 1 систему от Нави. Некогда представители Поднебесной после исхода переименовались в рассвет, сохранив свои китайские чаепития и прочие церемонии. Для разнообразия вместе с ними с Земли прибыли боссы Триады и организовали полулегальную криминальную организацию. Император Рассвета поначалу пытался их приструнить, но очень скоро решил прикрыть глаза на их художество и заключил с ними контракт на оборону Рассвета. Именно с Триадой Земле Прайм пришлось воевать за систему Нави. Успешно, но кроваво. Да так, что дипломатические миссии восстановились только через 30 лет. За системой Нави располагалась еще 1 тупиковая система, называемая «Медвежья пасть». Мрачная система красного карлика с обломками планет, заселенными изгоями. Они сами решили порвать с человечеством, объясняя это тем, что обнаружили древнее знание, намного превосходящее способности обычных людей. Разумеется, их ловили и старались добиться, что они такого интересного нашли в бесконечных обломках, плывущих в космосе. Пытали, но так ничего и не вытрясли из них. Последние 50 лет трон в системе Коготь принадлежал Морозовым, еще одной богатейшей семье, прибывшей с Земли. Коготь был заселен исключительно потомками из Российской империи. Именно такое название сохранилось сквозь века. Кроме Романовых и Морозовых, на планете проживали еще 3 богатейшие и влиятельные семьи — Демидовы, Юсуповы и Гинзбурги. Среди 5 семей существовали свои альянсы. И, конечно же, между 5 величайшими семьями были поделены все прибыльные статьи доходов. Первыми, разумеется, шли Морозовы, со своим сельским хозяйством, продуктами питания и медициной. Император прибрал все те области, интерес к которым не иссякает никогда. Второе место заняли Гинзбурги. Эти были прирожденные банкиры, риэлторы и рестораторы. И немножко мафиози. Третье место занимала семья Романовых, занимающаяся тяжелым машиностроением, добычей ископаемых и производством космических кораблей и всевозможных станций. Сразу за ними по доходам шли Демидовы. Они взяли на себя бремя строительства и производства оружия. Замыкали пятерку фаворитов Юсуповы. Им досталось снабжение и продажа продуктов питания, то, что им разрешили Морозовы, и микроэлектроника. Также Юсуповым принадлежал и горный бизнес, узаконенная, наконец-то, проституция и оборот запрещенных веществ. А еще они торговали благородными металлами и ювелиркой. Кроме самых крупных пяти семей, существовали сотни других, помельче, которые тоже были не прочь откусить от большого пирога. «Сегодня очень знаменательный день», — повторил Аристарх Романов, глава семьи. Высокий, статный, чем-то напоминающий яркого представителя тех самых Романовых, род которых угас после смерти Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Те, кто находился на российском престоле после, к Романовым прямого отношения не имели. Сегодня мы, наконец, договорились с Лукой Демидовым по двум важным вопросам. Так ведь, родственничек? «Считай, породнились, Аристарх», — ответил, смеясь, Лука, мужчина лет 50 с окладистой черной бородой. Строгий, умеренный во всем и вдумчивый. Полнейшая противоположность импульсивному Романову. «Так выпьем же за помолвку наших детей. Отдаю за вашего Виктора свою красавицу Машеньку». Молодые сидели рядом, красные как раки, и держались за руки. Их роман длился уже год, и вот, наконец, пришел к своему логическому продолжению. За помолвкой следовала свадьба. Именно сегодня они решили объявить дату помолвки. Родственный союз двух семей нравился далеко не всем. Ведь это был не простой брак, а концентрация ресурсов обеих семей. При должной организации они могли бросить вызов самим Морозовым. А если учесть то обстоятельство, что Романовы и сами занимали предыдущие 100 лет императорский трон, то Морозовым стоило серьезно задуматься. Когда-то давно, еще по прибытии в систему Коготь, влиятельные семьи договорились о выборной должности императора. Так и было первую 1000 лет, но потом занимающие трон Юсуповы отказались от выборов, поправ древнее соглашение и фактически узурпировали трон. После этого все остальные тоже наплевали на правила. Так что императору стоило ожидать нападения от любой из семей. «Сестренка!» — поднял свой бокал старший сын Романовых Олег. Полное подобие отца, такой же высокий и сильный, горячий и несдержанный. «А ты самая шустрая оказалась из нас. Олежка, я даже не знаю никого, кто бы смог накинуть на тебя аркан. Не осталась в долгу Мария. Первым надлежало жениться тебе, братик». «Я пока не встретил ту единственную и неповторимую», — скомкал фразу Олег. «А следовало бы. Тебе уже 32 года», — заметил отец. «Ты нас с матерью без внуков решил оставить? Вон, Маша за всех будет отдуваться», — хохотнул повеса. «Фу!» Сестра сморщила свой прелестный носик. «Папа, у нас есть еще Миша и Иван». «Спасибо, что напомнила», — усмехнулся Аристарх Романов. «Один постоянно сидит у себя в лаборатории, а второй вообще в рассвете корни пустил». «Что значит «пустил корни»?» — спросила красивая, строгая женщина, сидевшая прямо на стуле, не касаясь спинки. В ее ушах и на шее весело поблескивал бриллиантовый гарнитур, стоивший приличное состояние. «Софушка, душа моя, уверен, что это басни все. Был от него гонец на днях и мимоходом брякнул, что Ванька наш себе китаянку завел. Я не хотел тебя зря расстраивать. Все равно скоро сам приедет. Там все и узнаем». «Господи!» — ахнула Софья, жена Аристарха Романова и мать Ивана. «Сбрендил он, что ли? Своих девок ему мало. Из какой хоть семьи она?» «В том-то и дело, что простолюдинка. Гонец намекнул, что она чуть ли не из гулящих», — загадочно сообщил Аристарх. «И ты так при всех это говоришь?» — опешила Софья. «Мы, считай, одна семья, чего уж скрываться. Да ты, Софушка, не переживай. Он перебесится, скоро вернется и забудет все эти китайские штучки», — постарался успокоить ее муж. «А ну-ка вместе с ней. Она знает, из какой он семьи? Вдруг она уже понесла от него?» — встревоженно спросила Софья. Михаил, средний сын, сидевший рядом, как раз пил квас из кубка. Услышав слова матери, он не сдержался и вместе со смехом выплеснул фонтаном то, что не успел проглотить на стол. «Миша!» — строго посмотрела на него мать. «Я не шучу, всякое бывает». Перед Михаилом уже меняли приборы, а заботливые слуги пытались промокнуть его одежду от кваса. Михаил в семье был самым флегматичным, но зато подавал большие надежды и даже состоял в Академии наук. И не по блату, а благодаря собственным исследованиям. «Да пусть привозит. В служанке определим. Или продадим в зоопарк», — предложил старший брат. «Олег, что ты такое говоришь?» — укоризненно взглянула на него мать. «Вот во что выливается твое воспитание, Аристарх. Все в тебя растут, сыночки. Ты, Машенька, не слушай их, балбесов». «Я, мама, сама хотела сказать позже, но раз уж зашел такой разговор...» Она опустила глаза в пол. «Раз уж зашел разговор, то вчера я была у врача». «У вас будет внук», — выпалила она. «Срочно надо играть свадьбу», — сказала со своего места рядом с Лукой Демидовым его жена Светлана. «Неудобно же получится, другие ведь тоже считать умеют. И на каком ты месяце, дорогуша?» Светлана Демидова в недалеком прошлом считалась чуть ли не первой красавицей. И ее сын Виктор унаследовал от нее стать. Или, как говорят, породу. «Второй», — потупив глаза в стол, сообщила Мария. «Ну что же ты, девочка?» — всплеснула руками Светлана. «Матушка, сегодня же пришлем сватов». «И до конца месяца надо обязательно сыграть свадьбу», — Светлана обратилась к Софье. «Решено», — кивнула Софья. «И они скоропостижно поженились», — не сдержался Олег и засмеялся, наполняя свой кубок. «Вы еще Ваньку склоняете. Приедет, за Настеньку выдадим». «Да, Насть, пойдешь за Ваньку?» Выпив, Олег плотоядно посмотрел на младшую дочь Демидовых. Прекрасное создание лет 20, не сводившее весь вечер своих голубых глаз с красавца Олега. Настя являлась абсолютной копией своей матери, Светланы Демидовой, и уже свела пару буйных голов с ума, но Олега так и не смогла пока окрутить. «А может, за тебя?» — дерзко ответила она. «Ты сам-то как на это смотришь?» «Настенька, со мной все давно решено. Я сопьюсь в одиночестве и буду сидеть в рыцарском зале возле камина и ворчать на чужих внуков. Мне еще рано думать о столь ответственном шаге». «Смотри, как бы не поздно стало», — перебил его отец. «Папа, мы все еще не выпили по второму вопросу», — сказал пришедший в себя Михаил. Сам он, наоборот, слыл затворником, хотя у него вроде кто-то был, но не из богатой семьи. Родители смотрели на это сквозь пальцы, уверенные в том, что Михаил не опустится до брака с кем-то, не посоветовавшись с родителями. «Спасибо, что напомнил, сын. Второй вопрос не менее важен. Мы с Лукой решили объединить свои усилия и слить воедино наши две отрасли. Отныне корабли, произведенные на верфях Романовых, впредь будут оснащаться только оружием Демидовых. Рассвет все больше наглеет и задирает цены на свои электронные системы наведения и навязывает нам свое вооружение. Ты учти, Аристарх, еще тот фактор, что Рассвет полностью контролирует свои модули. Например, применить оружие против них мы не сможем. А они свое по нам очень даже. Как тебе такой вариант?» — заметил Лука Демидов. «Весьма неприятно. Я думаю, император одобрит нашу концессию. Он лицо заинтересованное, к тому же свою электронику надо развивать», — нахмурился Аристарх. «И все же ты не весел, муженек. В чем дело?» — спросила Софья. «Есть повод. С одной стороны, все вырисовывается замечательно. Возможно, под это дело я даже выбью увеличение добычи селениума для производства двигателей. Но с другой стороны, император наверняка задумается, что сосредоточение в руках двух семей такой мощи чревато для него самого». «Тогда вам придется делиться с ним частью», — догадался Михаил. Этого я как раз и боюсь, сынок. Старый лис наверняка уже все просчитал, но и пускать этого козла в наш огород мы не можем». «Он быстро приберет все к своим рукам», — согласно кивнул Лука. «Никак нельзя». «Дилемма», — выпил без тоста Аристарх Романов. «Завтра во дворце разрешим ее». Лука Демидов погладил свою окладистую бороду. «Так когда у нас свадьба?» «Через неделю вас устроит?» — спросила Софья. «Нам надо успеть хоть что-то сделать. Не представляю, что можно успеть за неделю. Платье и то не успеют пошить». «Успеют», — заверила ее Настя. «Мама заставит кого хочешь. Мы прямо сейчас и поедем на примерку». «Ты меня удивляешь, дочка. Ты что же, хотела ждать еще полгода и под венец с животом пойти?» «То-то я смотрю, ты последнюю неделю сама не своя ходишь», — сказала Софья. «Имя уже придумали?» — спросил старший Романов. «Петр», — застенчиво ответила Мария. Сидевший безмолвно рядом Виктор кивнул в знак согласия. «Как деда?» «Мне нравится», — вставил Лука Демидов. «Петр Первый, объединитель». «Его еще родить надо, не будем забегать вперед», — сказала суеверная Софья. «Мама», — возмутилась Мария, — «при нынешнем развитии медицины я вообще могу находиться где угодно, а сына поместить в нашей клинике, в инкубаторе». «Можно, но лучше выносить самой. За тобой присмотрит моя компаньонка Ламия», — отрезала Софья. «Фу, мама, а можно без нее? Она же ведьма!» — скорчила гримасу Мария. «Нельзя так говорить! Не ведьма, а ведунья! Разные же вещи, к тому же она много знает, и тебе будет полезно у нее поучиться. Все, не спорь. Свадьба состоится у нас в этом самом зале». «Мы сегодня же включимся в подготовку», — пообещала Светлана. «Правильно, вы обсуждайте детали, а мы с Лукой пока уединимся в курительной комнате. Нам надо выработать совместную стратегию поведения завтра во дворце». Аристарх махнул рукой, приглашая бородача за собой. Выйдя из белого зала, они прошли по коридору и свернули в библиотеку, а затем в примыкающую к ней небольшую, тускло освещенную комнату. Аристарх любил посидеть здесь. В этой комнате не было ни одного электронного устройства. О том, что здесь говорилось невозможно, было подслушать. Во всяком случае, так обещал начальник охраны Дуглас. 3 уровня защиты гарантировали это. Здесь не было даже ни одной электрической лампочки, вместо них горели свечи. На столике между двух массивных кожаных кресел стоял графин с коньяком и 2 бокала. Вкусно пахло свежесваренным кофе. Там же стояла коробка с сигарами. «И что ты обо всем этом думаешь?» Аристарх раскурил сигару, усевшись в свое любимое кресло. «О нашем внуке», — Лука последовал его примеру. «С ним все ясно. Он обречен быть богатым. Возможно, самым богатым. Я о нашей концессии. Оружие у нас первый сорт. Особенно дальнобойное. Залп эскадры линкоров никто не переживет. Даже дредноуты 3 китов. Но мы могли бы существенно улучшить показатели с техникой Нлонги», — мечтательно воздел глаза в потолок Лука. «Эка ты хватанул! Они с людьми вообще дел никаких иметь не хотят. Тупые ублюдки из 3 китов настроили их против нас. Порой мне кажется, что они сделали это специально», — проворчал Аристарх. «Ты знаешь, мне тоже так кажется», — согласился Лука. «Янки не тупые, и они прекрасно понимали, что Нлонги им не одолеть, а вот поднасрать нам — это завсегда пожалуйста». В результате гномы наглухо закрылись в своей системе. Мало того, что закрылись, они же ведь раньше нас пропускали через свои ворота. Теперь у нас остался единственный выход в большой космос только через узкоглазых. Попомни мои слова, не ровен час они поднимут плату за пролет по их системам, и мы останемся отрезанными от остальной галактики. Ты хочешь сказать, что путь в галактику нам загораживает Нлонги и Рассвет? Рассвет, Нлонги нам нужны в качестве союзников. Так и скажем завтра императору,